«Да, моя фамилия Виндзор», — говорил Билли. Официант поклонился и отошел к столику, за которым сидел молодой человек во фраке. Смит вспомнил, что насыщая, сразу два ловил на себе взгляд этого одинокого гурмана, но остался равнодушен. «Что происходит, товарищ Виндзор?» — осведомился он. На мгновение я довольно глубоко погрузился в мысли, и вихрь событий пронесся мимо меня. «Тот человек за столиком спрашивал, Виндзор ли я?» «О!» — с интересом откликнулся Смит. «А вы Виндзор?» «Он идет сюда. Что ему надо? Я его в жизни не видел». Незнакомец действительно приближался к ним, лавируя между столиками. «Мистер Виндзор, не могу ли я поговорить с вами?» Билли бросил на него въедливый взгляд. Недавние события внушили ему недоверие к незнакомцам. «Прошу, садитесь», — сказал он. Официант принес стул, и молодой человек сел. «А, да», — присовокупил Билли, — «мой друг, мистер Смит». «Рад познакомиться с вами», — сказал незнакомец. «Не знаю вашего...» — Билли замялся. «Обойдемся без моего имени», — предложил незнакомец. «Оно нам не понадобится. Мистер Смит работает в вашей газете. Извините за вопрос». Смит поклонился. «Тогда все в порядке, я могу продолжать». Он наклонился над столиком. «Никто из вас, джентльмены, на ухо не туговат, э?» «В былые дни в прериях, — сказал Смит, — товарищ Виндзор был известен среди индейцев как Булабанагош, что, как вы без сомнения знаете, означает «великий вождь, который слышит, как муха откашливается». Я также слышу не хуже всех прочих. А что?» «Все в порядке. Мне не хотелось бы кричать. Есть вещи, которые не стоит орать во весь голос». Он обернулся к Билли. Тот все время глядел на него с любопытством, к которому примешивалось подозрение. Незнакомец мог быть настроен дружески или недружески, но пока не мешало держать ухо востро. Похождения Билли, как начинающего репортера, научили его тому, о чем во всей полноте знают только полиция и газетчики, что существует два Нью-Йорка. Один современный город, ревностно оберегаемый полицейскими, который можно пройти из конца в конец, не нарвавшись ни на единые приключения, и другой. Город по черным деяниям, зловещим шепоткам и заговорам, по стычкам, убийствам и внезапным смертям в темных переулках, не уступающий никакому городу средневековой Италии. При определенных условиях в Нью-Йорке с каким угодно человеком может произойти что угодно. А Билли вполне отдавал себе отчет, что определенные условия в его случае налицо. Он вступил в конфликт с преступным миром Нью-Йорка. Обстоятельства погрузили его на дно, где положиться он мог только на свою сообразительность. «Это насчет трущоб», — сказал незнакомец. Билли весь подобрался. «Ну и что?» — спросил он воинственно. Незнакомец поднял руку с длинными и изящными до странности пальцами. «Не кидайтесь на меня», — сказал он. «Это не мои похороны. Мое дело сторона, и я друг. А имени своего назвать не хотите? Далось вам мое имя. Занимайся вы моим делом, вы бы так за меня не цеплялись. Называйте меня Смитом, если хотите». «Благороднее псевдонимы вы не могли бы, конечно, выбрать», — сказал Смит сердечно. «А? Понял. Ну так Браун. Любой, какой хотите, неважно. Вот что... Вернемся назад, к трущобным домам. Вы знаете, что кое у кого есть на вас зуб?» «Очаровательный собеседник, некий товарищ Паркер, на что-то подобное намекнул», — сказал Смит, — «в недавней беседе. Однако уютные минутки намордника не потерпят». «Ну, — сказал Билли, — положение у вас не из легких. Мы сумеем о себе позаботиться. Черт, ведь придется... Человек за всем этим большая шишка». «Кто он?» — нетерпеливо спросил Билли. Незнакомец пожал плечами. «Не знаю. Такой человек себя не выдаст». «Так откуда вы знаете, что он большая шишка?» «Да, вот именно», — сказал Смит. «По какой системе вы оцениваете, величину шишкности этого джентльмена. Незнакомец закурил сигару. По количеству долларов, которые он готов был уплатить, чтобы вас прикончили. Билли прищурился. И какой шайке он это поручил?